Глава 13. Он возвращается домой. Урна лежит в дорожной сумке. Сестра звонила уже много раз, вот опять. Он раздраженно смотрит на телефон. Потом включает громкую связь, но без видео. «Здравствуй, Маркитос. А что случилось? Почему я тебя не вижу?» «Я за рулем». «А, понятно. Ну, ты как? Я имею в виду, ну, то, что папа...» «Хорошо». «Я тебе звонила, чтобы сказать. Поминки я решила устроить дома. Так, мне кажется, будет удобнее и экономичнее». Он молчит. Камень в груди опять шевелится, растет. «Хотела тебя попросить. Ты не мог бы привезти мне урну? Сегодня или завтра? Я, кстати, могу сама к тебе заехать. Хотя и неудобно это будет. Далеко все-таки. Завезешь?» «Нет». «То есть как это?» «Я сказал нет. Ни сегодня, ни завтра. Когда решу, тогда и завезу». «Но, Маркитос...» «Никаких «но». Я привезу тебе урну, когда захочу сделать это. И поминки ты будешь устраивать, когда мне будет удобно. Все ясно». «Ну, я не знаю. Слушай, я, конечно, понимаю, что тебе сейчас плохо. Но вообще-то можно говорить со мной другим, то...» Он выключает телефон.